Часть вторая. О человеке, который зовется Христом. Глава первая. Бог в пещере. Эта книга начинается пещерой. Именно с пещерой связывают ученые жизнь первобытного человека, и в пещере нашли древнейшие изображения животных. Вторая половина человеческой истории, подобная новому сотворению мира, тоже начиналась в пещере. И животные были тут, потому что пещера эта служила стойлом для горных жителей у Вифлеема. Там и сейчас загоняют скот на ночь в такие ущельица и гроты. Вифлеем – место рождения Христа. Перед его рождением Иосиф и Мария пришли из деревни в Вифлеем на всеобщую перепись. Город был полон народа, им не нашлось места в гостинице, поэтому они устроились в яслях, пещере, где ставили животных. Именно здесь, под землей, приютились двое бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми ногами прохожих, в погребе мира, родился Иисус Христос. Господь наш тоже был пещерным человеком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ на стене мироздания, но его рисунки обрели жизнь. Легенды и поэмы, которым нет и не будет конца, повторяют на все лады немыслимый парадокс. Руки, создавшие солнце и звезды, не могли дотянуться до тяжелых голов осла и вола. Имеется в виду ребенок Христос, Бог-Сын, одна из апостасий Творца в яслях. На этом парадоксе, я сказал бы даже на этой шутке, зиждется вся поэзия нашей веры. И как всякую шутку, ученые ее не замечают. Они скрупулезно растолковывают, сколь невероятно то, что мы сами подчеркиваем с вызовом, даже со смехом. Они снисходительно объясняют, сколь дико то, что мы сами зовем немыслимым. Они говорят, что это слишком хорошо, чтобы сбыться. Но ведь это сбылось. О контрасте между всемогуществом и детской беспомощностью говорили, пели и кричали тысячи раз в гимнах, колядках, картинках, действах, песнях и проповедях. И нам вряд ли нужен ученый, чтобы мы заметили некую странность. Все же я немного поговорю о ней, потому что она тесно связано с моей темой. В наше время очень любят подчеркивать роль воспитания в жизни, психологии в воспитании. Нам непрерывно твердят, что первые впечатления формируют характер, и очень беспокоятся, как бы вкус ребенка не был отравлен на всю жизнь плохо раскрашенной игрушкой, нервная система расшатана неблагозвучной считалкой. Однако нас сочтут тупыми догматиками, если мы скажем, что есть разница между тем, кто воспитан в христианстве, и другими людьми. Всякий католический ребенок знает по картинкам, всякий протестантский ребенок знает по рассказам о немыслимом сочетании понятий. Оно поистине становится одним из его первых впечатлений. Эта разница не теологическая, а психологическая. Она долговечнее и прочнее богословских убеждений. Она, как любят говорить ученые, неискоренима. Для любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рождество, хочет он того или нет, связаны на всю жизнь два понятия, которые для большей части человечества весьма далеки друг от друга – ребенок и неведомая сила, которая поддерживает звезды. Инстинктом и воображением он соединит их даже тогда, когда разум его не увидит в этом смысла. Для него всегда будет привкус веры в изображение матери с ребенком, привкус жалости и беззащитности в страшном имени Божием. Но эти понятия связаны не для всех. Они не связаны для китайцев или древних греков, даже таких великих, как Аристотель и Конфуций. Связывать Бога с младенцем ничуть не логичнее, чем связывать тяготение с котенком. Для нас они связаны Рождеством, потому что мы христиане по психологии, если не по убеждению. Это сочетание идей, как теперь говорят, меняет в корне нашу природу. Тот, кто знает это, отличается от незнающего. Я совсем не хочу сказать, что он лучше. Мусульманин или еврей могут быть лучше его. Просто в его гороскопе пересекаются две линии – всемогущество и беспомощность, божественность и детство рифмуются для него. И это созвучие не померкнет от тысяч повторений. Да, в Вифлееме поистине сошлись противоположности. В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Если бы людям понадобился образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы, наверное, выбрали Рождество. Но Рождество очевиднейшим образом связано с тем, что считают, никак не пойму почему, спорным и надуманным, с поклонением Пречистой Деве. Взрослые моего детства требовали убрать из церквей ее статуи с младенцем. После долгих препирательств примирились на том, что отняли у нее младенца, хотя, если рассуждать логически, с их собственной точки зрения, это должно быть еще хуже. Может быть, мать не так опасна, если ее обезоружить? Во всяком случае, все это похоже на притчу. Нельзя отделить статую матери от новорожденного ребенка. Младенец не может висеть в воздухе. Собственно говоря, вообще не может быть статуей младенца. Точно так же не можем мы подумать о нем, не думая о матери. В обыкновенной человеческой жизни мы не можем прийти к новорожденному, не придя тем самым к его матери. Мы можем общаться с ним только через мать. Отнимите Христа у Рождества или Рождество у Христа, иначе вам придется смириться с тем, что святые головы рядом и сияние их почти сливаются, как на старых картинах. Можно сказать, как ни грубо это звучит, что в тот час, в той складке или трещине серой горы, мир был вывернут наизнанку. Раньше благоговейные и удивленные взоры обращались как бы наружу, с этих пор обратились внутрь, к самому маленькому. Бог был вовне, оказался в центре, а центр бесконечно мал. С этих пор спираль духа центростремительна, а не центробежна. Во многих смыслах наша вера — религия маленьких вещей. Я уже говорил, что предание и в книгах, и в картинах, и в легендах отдало дань парадоксу о Боге в яслях. Наверное, меньше говорилось о Боге в пещере. Как ни странно, о пещере вообще говорили мало. Рождество — Христова переносили в любую страну, в любую эпоху, в любой ландшафт и город, подгоняли к самым разным обычаям и вкусам, и это очень хорошо. Всюду мы видим хлев, но далеко не всюду пещеру. Некоторые ученые по глупости нашли противоречие между преданием о яслях и преданием о пещере, чем доказали, что не были в Палестине. Им мерещится различие там, где его нет, но они не видят его там, где оно есть. Когда я читаю, например, что Христос вышел из пещеры, как Митра из скалы, мне кажется, что это пародия на сравнительное изучение религии. В каждом предании, даже ложном, есть суть, есть самое главное. Предание о божестве, появляющемся как Паллада в расцвете сил, без матери, без детства, по сути своей, не похоже на рассказ о Боге, родившемся как самый простой ребенок и совершенно зависевшем от матери. Мы можем отдать предпочтение любому из этих преданий, но не можем отрицать, что они разные. Отождествлять их из-за того, что в обоих есть скала, так же нелепо, как приравнивать потоп к крещению, потому что и там, и здесь есть вода. Миф, Рождество или тайна, пещера играет в нем совсем особую роль. Она говорит о том, что Бог наш был бездомным изгоем. Однако о пещере вспоминают реже, чем о других атрибутах Рождества. Причина проста и связана с самой природой возникшего тогда мира. Нелегко увидеть и описать новое измерение. Христос не только родился на земле, он родился под землей. Первое действие божественной трагедии развертывалось не выше зрителя, а ниже, на темной потаенной сцене. Почти невозможно выразить средствами искусства одновременные действия на разных уровнях бытия. Что-то подобное могли изобразить в средние века, но чем больше узнавали художники о реализме и перспективе, тем труднее им становилось изобразить ангелов в небе, пастухов на холмах, сияние в самом холме. Может быть, к этому ближе всего подошли средневековые гильдии, которые возили по улицам вертеп в три этажа, где наверху было небо, внизу ад, а посередине земля. Но в Вифлеемском парадоксе внизу было небо. В этом одном дух мятежа, дух перевернутого мира. Трудно выразить или описать заново, как изменила саму идею закона и отношение к отверженным мысль о Боге, рожденном вне общества. Поистине, после этого не могло быть рабов. Могли быть и были люди, носящие этот ярлык, пока церковь не окрепла настолько, чтобы его снять, но уже не могло быть язычески спокойного отношения к рабству. Личность стала ценной в том особом смысле, в каком не может быть ценным орудие, и человек не мог более быть орудием, во всяком случае, для человека. Эту народную демократическую сторону Рождества предание справедливо связывает с пастухами, крестьянами, которые запросто беседовали с владычицей небес. Но с пастухами связано не только это, с ними связано и другое, то самое, о чем я говорил раньше и что замечали нечасто. Люди из народа, такие как пастухи, везде и повсюду создавали мифы. Это они испытывали прежде всех не тягу к философии или сатанизму, а ту потребность, о которой мы говорили, потребность в образах, приключениях, фантазии, в сказках, подобных поискам, в соблазнительном, даже мучительном сходстве природы с человеком, в таинственной значимости времен года и определенных мест. Они прекрасно поняли, что луг или лес — мертвы без повести, а повесть без героя. Но сухая разумность уже покушалась на неразумные сокровища крестьян, точно так же, как рабовладение покушалось на их дома и земли. Крестьянские сообщества заволакивал сумрак скорби, когда Несколько пастухов нашли то, что искали. Повсюду, кроме этого места, Аркадия увидала. Умер великий пан, и пастухи разбрелись, как овцы, но, хотя никто об этом не ведал, близился час свершения, хотя никто об этом не слышал, далеко в диких горах кто-то закричал от радости на неведомом языке. Пастухи обрели пастыря. То, что они нашли, было очень похоже на то, что они искали. Народ ошибался во многом, но он не ошибался, когда верил, что у святыни есть дом, а божеству ведомы границы пространства и времени. Дикарь, создавший нелепейшие мифы о спрятанном в коробочке солнце или о спасенном боге, которого подменили камнем, ближе к тайне пещеры, чем города Средиземноморья, примирившиеся с холодными отвлеченностями. Он понял бы лучше, что случилось в мире, чем те, в чьих руках становилась все тоньше и тоньше нить Платонова идеализма или Пифагоровой мистики. Пастухи нашли не Академию и не Совершенную Республику, они нашли наяву свой сон. С этого часа в мире не может быть мифов, ведь мифотворчество — это поиски. Совершенная Республика — идеальное государство в утопии Платона. Академия — философская школа Платона, учившая о вечных идеях — эйдосах, предшествующих существованию единичных вещей. Все мы знаем, что народ в рождественских мираклях и песнях одевал пастухов в костюмы своей страны и представлял Вифлеем своей родной деревни. Большинство из нас понимает, как это точно, мудро и тонко, как много здесь христианского, католического чутья. Многие видели грубый деревенский Вифлеем, но мало кто помнит, каким он был у тех, чье искусство кажется нам искусственным. Боюсь, в наше время не всем понравится, что во времена классицизма актеры и поэты одевали пастухов пастушками Вергилия. Но и они были правы. Превращая Рождество в латинскую эклогу, они нащупали одну из самых важных связей человеческой истории. Мы уже говорили, что Вергилий воплотил дух здорового язычества, победившего нездоровое язычество человеческих жертв. Но даже его здравая добродетель заболела тяжелой болезнью, и спасти ее могла только находка пастухов. Если мир устал от безумия, его может спасти лишь здравомыслие. Но он устал от здравомыслия. Что же могло излечить его, если не то, что излечило? Не так уж нелепо представлять себе рождественскую радость аркадских пастушков. В одной из эклог Вергилия принято видеть пророчество о Рождестве. Предсказанием о Рождестве в христианской традиции считается четвертая эклога Вергилия, воспевающая рождение младенца, несущего земле мир и возвращение золотого века. Но и по другим эклогам – по самой интонации великого поэта мы чувствуем, его бы порадовало то, что случилось в Вифлееме. В строке «Мальчик, мать, узнавай и ей начинай улыбаться» звучит что-то большее, чем нежность Италии. Аркадские пастушки нашли бы в этой пещере все то, что было хорошего в последних преданиях латинян. Только вместо куклы, сторожащей и скрепляющей семью, они обрели бы родившегося в семье Бога. И они, И все мифотворцы смело могли радоваться. Здесь сбылось не только все мистическое, но и все вещественное в мифах. У мифологии много грехов, но она весома и телесна, как воплощение. Теперь она могла бы воскликнуть: «Мы видели Бога, и Бог нас видел». Античные пастушки могли плясать на холмах, посмеиваясь над философами, однако и философы слышали. Я не перестану удивляться старой повести о том, как увенчанные величием царей, облаченные тайной магов, они пришли сюда из восточных стран. Истина, называемая преданием, мудро подарила им безвестность, и они остались для нас таинственными, как их прекрасные имена Мельхиор, Каспар, Бальтазар. Волхвы, пришедшие поклониться младенцу Христу. С ними пришел весь мир учености, считавший звезды в Халдее, созерцавший солнце в Персии, и мы не ошибемся, приписав им любопытство, перводвигатель ученых. Они могли бы воплощать тот же идеал, если бы звались Конфуцием, Пифагором, Платоном. Они были из тех, кто ищет не сказки, но истины. Их жажда истины была жаждой Бога, и они тоже получили свое. Для философов, как и для мифотворцев, Вифлеем восполнил неполное. Самые мудрые могли бы прийти туда, как и пришли волхвы, и подтвердить то, что было истинного в их учениях, правильного в их раздумьях. Конфуций нашел бы здесь новые основания семьи, Будда увидел бы отречение от звезд, а не от алмазов, от божеского, а не от царского сана. Мудрецы имели бы или обрели бы право сказать, что в их учениях есть истина. Но они пришли бы сюда учиться, они пришли бы пополнить свои учения тем, о чем и не думали, уравновесить свой несовершенный мир тем, против чего, быть может, возражали. Будда явился бы из безличного рая поклониться личности, Конфуций оставил бы поклонение предкам, чтобы поклониться младенцу. Мы должны понять, что новая вселенная оказалась вместительнее старой. В этом смысле возникновение христианства шире сотворения мира, того мира, что был до Христа. Христианский мир включает и то, что уже было, и то, чего не было раньше. Хороший пример – китайское почитание старших. Никто не усомнится, что разумное почтение к родителям входит в завет, по которому сам Бог подчинялся в детстве родителям, был в повиновении у них. Но и они подчинялись ему. Этого не найдешь у китайцев. Младенец Христос не похож на младенца Конфуция. В нашем мистическом чувстве он останется младенцем навсегда. И я не знаю, что бы делал Конфуций с деревянным младенцем, если бы он ожил в его руках, как ожил он в руках святого Франциска. Деревянный младенец, оживший в руках святого Франциска. В одном из ранних житий святого Франциска рассказывается, что в праздник Рождества, во время театральной сценки, изображавшей рождение Христа, Франциск взял на руки изображавшую Христа деревянную куклу, и та на миг ожила в его руках.